Глава 57. «Ни один Ададуров, — размышлял о низости кубанца, — ни один он принял предательство столь близко к сердцу. Василий Кириллович Тредяковский не раз вспоминал своего мучителя, дважды вставшего на его пути, и жгучая обида терзала похуже татарской нагайки. Кубанец, получив полное прощение и немалую сумму денег в придачу, исчез. Сказывали, что вовсе уехал из Петербурга, здесь больше ему делать было нечего. Удивительно, поверенный во всех делах своего господина, умудрился он выйти сухим из воды, и при этом был еще восстановлен в гражданских правах, как пострадавший. Российский закон предусматривал вознаграждение невинно оскорбленному, но в данном случае свершилось откровенное беззаконие. Кубанца не оправдывали, а благодарили за доносительство. Из века в век суждено было повторяться история с 30 сребрениками. Василий Кириллович и думать бы долго о ней не стал. А если б не одно и весьма важное обстоятельство. Смешно, да скорее печально все в который раз оборачивалось. Апрельская волна почестей быстро схлынула и снова переменилось отношение к нему окружающих. Многие втайне, сочувствующие казненным, стали теперь вменять ему вину участия в следствии. Конечно же, приличия соблюдались, но даже в академии почувствовал он нарастающий холодок в отношениях с коллегами. Память людская недолговечна, зависть же всесильна. На несчастного, поникшего Ададурова глядели с большим состраданием, нежели на вновь обретшего славу и покровительство двора Тредяковского. Кровь казненных черным пятном ложилась на его невосстановленную до конца репутацию. Ни один указ официально не обелил его. В манифесте о побоях сообщалось лишь как об оскорблении, нанесенном лично герцогу. Им же пренебрегли, надсмеялись, использовали случай, а по поруганную его честь забыли. Произошла ужасная подмена, как в детстве, когда плеть кубанца, наказав за ничтожный проступок, вызвала несправедливый гнев домашних. Как в случае с Петрилой, итальянским скоморохом, вновь был он выставлен на всеобщее посмеяние. Большинство придворных воспринимало Тредяковского как забавника Орликина, радостный с улыбкой принимающего шутовские оплеухи от господина. И если б не смертная казнь, все вскоре забыли бы, оставилось в памяти лишь как смешной эпизод. Но теперь честь была замарана еще и страшным подозрением, доносительством. Правда, Куракин, которым он пожаловался, убеждал в обратном, советовал успокоиться и, не придумывая химер, не волноваться понапрасну. Хорошо было ему так советовать недоступному для пересудов толпы, сразу взлетевшему после гибели извечного врага-соперника. Нет, мир непостоянен, зол на самом деле. Грязен, холоден, обманчив, гадок, груб, недоброжелателен и люд. И люди, населяющие его, по большей части завистливы и человеконенавистны. Получалось, что равняли его суды кубанцам, шутом Петрилой, с ряжными скоморохами на ледовой свадьбе, коим арестованный и избитый читал он дурацкое приветствие, вопреки собственной воле написанное. Он вспоминал рассказы деда, вот так же, когда-то отведавшего славы и почестей, а затем вмиг уничтоженного наветами клеветников, погубленного жестокой столицей, выброшенного на окраину империи доживать свой век в забвении и безвестности. История, сделав грандиозный круг, грозилась повториться, и он никак не желал быть принесенным в жертву и ее неумолимым жерновам. «Нет, нет, время переменилось», — заверял он себя. Он искал спасительную соломинку, не хотел сдаваться без боя. Следовало немедленно что-то предпринять, как-то оправдаться. Единственный оставался выход, последний, но самый внушительный, способный заткнуть глотки недоброжелателям и завистникам, напугать их. Силой заставить подчиниться закону, писать на высочайшее имя, и если вспомнит о нем Анна и в который раз защитит, обережет, возвысит, то он спасен. И снова, уже навсегда, останется в глазах всех лишь жертвой, достойной сострадания и почитания. О, он верил в императрицу, верил, что какие бы ни бушевали там наверху бури, она, главная всезаступница и охранительница, прибудет до скончания дней своих справедливо. Он заставлял себя так верить, иначе лишена была бы смысла вся жизнь его. Месяц стерзался он в сомнениях, месяц после казни, полный недомолвок, показного дружелюбства, вельможного презрения, месяц столь знакомого, но мучительного одиночества. И, наконец, решился. Написал прошение, официальное, как и полагалось, по законам государства. Пускай Анна докажет, что он не доноситель, подобно кубанцу, а невинно оскорбленный. Согласно указу, просил он и о награждении, но то были не 30 серебряников Иуды, а пение за кровь, бесчестие, еще с библейских времен полагающееся пострадавшему, очищающее его, признающее его право на месть, дающее ему торжество. С давних пор так повелось, око за око, зуб за зуб. Он лишь просил о справедливости, ведь иначе, подобно фон Корфу, например, недавно дравшемуся на дуэли из-за женщины, не мог он восстановить свое попранное человеческое достоинство. Письмо было последней его надеждой.